а то еще зверобойник и мать-мачеху в горячем молоке настаивает. Медвежий жир шибко хорошо помогает. Я тебе говорю, она в раз на ноги поставит. Одно попробует, другое попробует. Всякому человеку девонька свое лекарство идет. Кому цветок алоэ, кому зверобойник. А я тебе опять скажу, ты не убивайся, из централу этого редко со здоровьем кто выходит. Из нехорошего вредного камня построен он. А на воле ничего, быстро потом человек силы свои обратно набирает. Я ведь тут насмотрелся, часто мимо езжу, в Александровское. Бывает и к нам заходят, такие, как ты, выпущенные. Ты долго там, девонька, отбыла? За дела, за какие? Лиза, наконец, решилась ответить, и Евдоким мотнул головой. Блестящие снежинки посыпались с его меховой шапки. Он подхлестнул вожжой Игореньку и заговорил снова. «Губят там, девонька, губят людей. Не дай, Господи, никому туда угодить. Только и тебе я скажу, зря в такие дела сунулась. Жила бы себе тихо, мирно. Ничего ты не достигла, здоровья вон как сгубила». Очень хотелось Лизе поспорить с ним, сказать: «Дедушка Евдоким, в том и счастье человека, чтобы лучшей жизни не для себя только, а для всех добиваться. И загубленного здоровья, если и жаль, так только потому, какой же теперь она борец за народное дело». Только начала понимать, за что и как ей надо бороться, и вот. Но сказать Лиза ничего не смогла. Она так славно пригрелась в теплой мягкой дохе деда Евдокима, так быстро и хорошо уносил в санях по скрипучей дороге Игонька, и так хотелось спать, так хотелось спать. Когда не надо двигаться, насильно переставлять надламывающиеся ноги, как хорошо дышать этим свежим морозным воздухом. Ехать бы так, без конца, ехать и ехать, и пусть, говорит Евдоким, у него смешно шевелится борода, и все время откуда-то летят светлые снежинки, будто он их из бороды вытрясает. Ездил невесту внукову навещать, безумолку льются слова у деда Евдокима. Обвенчаться-то он не успел, наказывал мне следить за ней. А как уследишь, когда они в своем доме? Да в чужой деревне еще. Вот езжу, навещаю, подарки вожу. Вроде бы ладно держит себя. Только впереди-то Бог знает, сколько ждать еще. Девка-то она шибко хорошая. Жаль от такой отступаться. Да вот как я ее удержу, сберегу? Подвернется красавец какой, затуманит голову девушки. Я ведь знаю, сам погрешил немало. Что смотришь? Не веришь? Думаешь, дед Евдоким век был с такой бородой? А ты вот спроси мою Евдокею, как она у ворот меня дожидалась, как она слезы в платочек лила, когда я за другой стал похаживать. Ух, злодей был я на этот счет. Только и так я тебе скажу. Как женился? Не-не. Поглядишь на другую, вздохнешь. Не попала же ты мне прежде моей Евдокеи. И где ты была? Придешь домой, на жену смотришь, а у тебя другая в глазах стоит. Перемучаешься так, да ничего, пройдет. Ох, и велик соблазн мужикам эти бабы! Он причмокнул на Игореньку, погрозил хворостиной. Спохватившись, скоренько добавил. Ну, конечно, бабам мужики соблазны еще больше. Полусонная, оцепеневшая Лиза все-таки рассмеялась. И чего же твой внук жениться не успел? На войну девонька его забрали. Так бы разве он упустил? На какую войну? С японцами, девонька. Али не слыхала? Ух, как много, страсть туда, войск везут. Живем возле самого разъезда. Евдокия каждому поезду носит молоко, яйца, калачи, сдобные пышки. Берут, хорошо платят.